Глава 7. Да уж, теперь я знал, как на практике выглядит поговорка «пусто, хоть шаром покати». В конторе граждан Фейермана и Шварца царила та самая вселенская пустота, если не считать ободранного письменного стола и пары колченогих стульев. «Здесь всегда так?» — спросил я. «Нет», — признался Дымов. «Видать, и арендаторов тоже обнесли». «Не факт, не факт», — покачал головой я. «Говорите, они в 9 открываются?» «Да, в 9. Они люди аккуратные. Все по распорядку». «Что ж, пройдемся по помещениям. Оценим масштаб бедствия», — предложил я. Больше всего меня заинтересовала дверь в конце узкого и длинного коридора. Я толкнул ее, она распахнулась без скрипа. Чувствовалось, что совсем недавно ее хорошо смазали. «Куда она ведет?» «На улицу», — сообщил заведующий. «То есть за забор?» «Ну да». «То есть через это арендуемое помещение можно совершенно спокойно покинуть охраняемую территорию, не попадаясь на глаза сторожу», — стал развивать мысль я. «Совершенно верно. Но странно, что дверь открыта. Мы на нее специально замок вешали. Кстати, где он?» — забеспокоился Дымов. «Растворился вместе с похищенным текстилем и, похоже, вместе с арендаторами», — резюмировал я. «Где, говорите, можно посмотреть договоры с ними?» Сомнительно, что жулики использовали настоящие документы при заключении договора. Но попытка не пытка. Дымов отвел меня в бухгалтерию, где царствовали две полных дамы бальзаковского возраста. Обе посмотрели на меня с большим интересом. «Вот, девушки, знакомьтесь, это товарищ Быстров из уголовного розыска. Покажите ему, пожалуйста, всю документацию по Фейерману и Шварцу». «Чай будете, товарищ Быстров?» Кокетливо поинтересовалась одна из дам. Над верхней губой у нее отчетливо рисовалась тонкая линия невыщипанных усиков. «Не откажусь». «Халь!» — обратилась девушка с усиками к подруге, произнеся ее имя на южно-русский манер. «Найди товарищу из уголовного розыска все бумаги, а я пока чайком займусь». «А мне что, чаю не предложите?» — обиделся Дымов. «Вы что? Как мы без вас?» — всплеснула руками дама с усиками. В бухгалтерии было натоплено. Я снял с себя пальто и повесил его на стоявшую у входа вешалку. Галя, покопавшись в несгораемом сейфе, достала толстую, прошитую суровыми нитками тетрадь, немного полистала ее и, найдя нужное, протянула мне. «Все тут, товарищ Быстров. У нас насчет бумаг всегда полный порядок. Товарищ заведующий не даст соврать». Обручального кольца у Галины не было, и она демонстрировала этот факт всеми возможными способами. Я углубился в чтение и, попросив карандаш, записал себе все данные на обоих арендаторов. Если верить договору, оба они проживали по одному адресу, что сразу наводило на нехорошие мысли. 100% липа, однако все равно придется проверить. «Вот ваш чай», — сообщила напарница Галины, ставя возле меня стакан в металлическом подстаканнике и мисочку с колотым сахаром и специальными щипцами. «Угощайтесь, товарищ Быстров». «Благодарю». Крепкий чай бодрил не хуже кофе. По телу разлилось приятное тепло. «Красавицы, а что вы можете рассказать про этих арендаторов?» Приступил к опросу я, когда допил стакан до дна. «А что вас интересует?» — спросила Галя. «Для начала опишите их внешность. Я ж знаю, вы, девушки, особо наблюдательные. Видите то, что ни один мужчина не заметит». Дамы улыбнулись. Комплимент пришелся им по душе. Первой заговорила дама с усиками. «Мужчины интеллигентные. Слова плохого не скажут, всегда здороваются, улыбаются, очень приветливые, одеваются хорошо, пальто, костюмы, сорочки, галстуки, все вычищено, наглажено и отутюжено, оба чернявые, волосы кудряшками. Фейерман где-то с вас ростом, только худой очень и сутулый, а Шварц пониже, с животиком. А еще у Иосифа Абрамовича большое родимое пятно на правой щеке», — сообщила важную примету Галя. «А еще у него зубы золотые. Не знаю, поможет это вам чем-нибудь». «Обязательно поможет», — радостно потер руки я. «А кроме работы вы с ними еще где-то пересекались? Может, в городе видели где-нибудь?» «Я нет», — пожала плечами Галя. «Да мне и некогда после работы шастать. И так домой еле-еле приползаешь». «А я видела», — сказала бухгалтерша с усиками. «Где?» — уставился на нее я. Она смущенно потупилась и, наконец, выдавила. «В кафе «Ампир». Они там скромненько в уголке сидели, о чем-то разговаривали. Так увлеклись, что никого вокруг себя не видели». «Ампир», значит?» Взял название ресторана на заметку я. «Что ж, красавица, спасибо вам за очень ценную информацию. Теперь нам будет гораздо легче искать вашу пропажу». «А вы что, думаете, это наши арендаторы нас ограбили?» — удивилась Галина. «Пока ничего не могу сказать». Сделал честные глаза я, хотя мои подозрения в адрес этой парочки усиливались с каждой секундой. Распрощавшись с бухгалтерами, я пошел к Нефедову. Эксперт окончательно подтвердил мою версию. Товар выносили через арендованные помещения сразу на улицу. Судя по всему, оба жулика нарочно сняли именно это здание. Ну а учитывая, что они в итоге так и не появились у себя в конторе, сомнений больше не оставалось. Что ж, когда знаешь, кого нужно искать, уже намного легче. Осталось только прикинуть, как грабители будут действовать дальше. На их месте я бы постарался скинуть товар и унести ноги из города. На это им понадобится какое-то время. Вряд ли минувшей ночи хватило, чтобы это провернуть. Итого у меня есть в запасе сутки, максимум двое. Не уложусь, супчики исчезнут на необъятных просторах России, а то и вовсе махнут за ее пределы. Страна у нас большая. Как я и думал, указанный в договоре адрес был такой же фальшивкой, как и фамилии этих арендаторов. На улице даже дома с таким номером не было. Спрашивается, как же в текстильном синдикате проверяют документы? Походу, просто верят тому, что указано на бумажке. Что ж, за безалаберность и беспечность приходится платить. Вот только получается, что из государственного кармана, а не из собственного. Непорядок. Следующей отправной точкой для поисков стал ресторан «Ампир». Довольно популярное место в городе. А в памяти что-то щелкнуло. Кажется, где-то в прошлой жизни я уже читал об этом заведении. Но вот где? Вспомнил. «Ампир» упоминался в одном из фельетонов Михаила Зощенко. С этим заведением общепита была связана весьма любопытная история. О том, как после смерти владельца «Ампира» в витрину хотели поставить траурный венок. Новость достигла ушей даже великого советского сатирика. На часах еще не было и полудня, значит, публики в кабаке будет немного. По-настоящему огни там зажигаются ближе к вечеру. Служебная пролетка доставила меня к шикарному зданию на Большой Садовой и высадила даже не у дверей, а у врат, щедро украшенных лепниной. Строение, несомненно, было очень приметным и внешним видом наводило на некоторые ассоциации с более известным питерским домом Зингера. Внутри было не менее красиво, чем снаружи. Я невольно залюбовался обстановкой. Улыбчивая девушка проводила меня до одного из столиков, принесла меню. Я открыл его и невольно почесал в затылке. Для моей ментовской зарплаты дороговато. Хотя живем всего раз. В крайнем, то бишь в моем случае, два. «Гулять так гулять!» Я открыл бумажник, пересчитал купюры и заказал себе чашку кофе и песочное пирожное. За окнами, где вовсю светило и грело солнышко, гулял праздный и непраздный народ. Гремели грузовые телеги, ехали пролетки, изредка окутанные клубами дыма, катили авто. Господи, как хорошо-то! Наступающая весна наполняла город жизнью. Еще немного, и грязноватая земля покроется зеленым ковром, появятся листья на деревьях, запоют птички. Покончив с кофе, я попросил, чтобы мне принесли счет, затем с абсолютно непринужденным видом, хотя по факту на душе кошки скребли, расплатился и дал на чай. «Спасибо», — кивнула официантка. Она собралась уходить, но я попросил ее ненадолго задержаться и украдкой показал удостоверение. Девушка бросила на меня испуганный взгляд. «Что-то не так?» «Все так», — улыбнулся я. «Не переживайте. Мне просто нужно задать вам несколько вопросов. Дело в том, что я ищу одного негодяя, который мало того, что сбежал от своей жены, так и прихватил кое-что из ее личного имущества. Есть подозрение, что он иногда наведывался в ваше кафе». Женская солидарность — штука серьезная. Девушка тут же покладисто кивнула и успокоилась. «Как вас зовут?» — спросил я. «Дуня». «Очень приятно, а я Георгий». «Так чем я могу вам помочь, товарищ Георгий? Может, у вас есть фотокарточка этого мужчины?» «Чего нет, того нет». «А как тогда я его узнаю?» — удивилась она. «Знаете, сколько людей тут за день проходит? Не одна сотня». «И все-таки, давайте попробуем». Я описал ей фаермана, делая акцент на особой примете в виде родимого пятна на щеке. «Кажется, я знаю, о ком вы говорите», — задумчиво произнесла Дуня. «Он часто бывал у нас, правда, обычно в компании другого мужчины. В жизни бы не поверила, что он такой негодяй. Всегда «пожалуйста», «простите», — передразнила его официантка. «Культурный такой». «Внешность бывает обманчивой. А вы не знаете или не догадываетесь, Почему он именно сюда заходил? «Наверное, потому что ему так было удобнее», — произнесла Дуня. «Живет где-нибудь поблизости, сам не готовит, а кушать-то надо. Я, конечно, не уверена, но, кажется, видела, что он сворачивает во двор дома, на той стороне, за перекрестком». «Спасибо большое», — облегченно проговорил я. «Вы нам очень помогли». «Не за что», — засмеялась она. «Приходите к нам еще». «Обязательно», — соврал я. Еще пара визитов сюда, и мои финансы пойдут на дно. Выйдя из ампира, я перебежал на другую сторону дороги, нырнул в проход между соседними домами и уже там оценил масштаб предстоящей работы. Одному мне искать эти шерочку с машерочкой придется с неделю, не меньше. «Простите», — я зазевался и не заметил, как столкнулся с мужчиной лет 40, который вынырнул словно из-под земли. «Ничего страшного, сам виноват». Усмехнулся мужчина и поправил рукой сбившуюся повязку на щеке. Такие обычно носят те, у кого болят зубы. Да уж. С учетом того, как здесь развита стоматология, мужику не позавидуешь. Хорошо, что у меня пока не было необходимости в визите к зубному. Стоп. Повязка на правой щеке именно там, где у мошенника по фамилии Фаерман располагалась родинка. Неужели это он?